Хэштег «Улыбайся». Аврил Лавинь. Love Sucks. Мэйбелин. Открыв глаза, первым делом беру в руки телефон, но вместо того, чтобы проверить количество просмотров на последние публикации и размер монетизации с рекламы протеиновых батончиков, которую отсняла еще находясь в Энн-Арбор, я замечаю перевод с незнакомого номера и сообщение в Snapchat. Харт 13. Тебе не нужно было оставлять деньги, Мэйбелин. Утро начинается не с кофе, а с парня, который решил включить функцию «Посмотри на меня, я пытаюсь исправиться». Мэйбели, святые ангелы, какой же ты милый, Джеймс, я всего лишь оплатила свой счет. Выбравшись из-под одеяла, сажусь на край кровати и потягиваюсь, рассматривая спящую Даймонд. Она уснула с книгой в руках и включенным налобным фонариком, который освещает потолок комнаты. Поднявшись, бесшумно подхожу к ней и, осторожно стянув прожектор со лба, убираю его на прикроватную тумбу, то же самое проделывая и с книгой. Куин издает непонятное кряхтение, когда я поправляю ее плюшевое одеяло с милыми пасхальными кроликами и отмахивается рукой, вызывая у меня тихий смешок. Мой телефон вибрирует, и я на носочках возвращаюсь к нему. Харт 13. Я серьезно. Я в состоянии оплатить твой счет. Этот парень и вправду думает, что разбитое сердце склеит грёбаная двадцатка? Мэйбели. Тупая попытка отмыть руки. Может, включишь сообразительность? ТМНИ. Харт 13. Ты мне нравишься? Но при чем здесь «и»? Мэйбели. Ты мне не интересен. Харт 13. Больно. Я просто хотел быть вежливым. В моем поступке нет никакого подтекста. Мэйбели, где ты вообще достал мой номер? Мэйбели, ах да, у нас же есть общие друзья, которым наплевать, что я могу быть против. Важная пометка. Добавить Уэндл и ее будущего мужа в черный список. Харт 13. Я не планировал надоедать тебе. Всего-то вернуть деньги и дело с концом. Мэйбели. Отлично, потому что я не собираюсь становиться твоей подружкой. Мэйбели. Хорошего дня, мистер Вежливость, без подтекста. Шумно выдохнув, закрываю диалог и, подхватив вещи, которые подготовила с вечера, направляюсь в ванную комнату. Выкрутив кран и встав под теплую воду, закрываю глаза. Сегодня первый учебный день, но для меня и Куин он является всего лишь ознакомительным. Еще до моего заселения в общежитие Даймонд подала заявку в администрацию на кураторство, и теперь она может отсутствовать на занятиях и отвечать на мои звонки даже во время лекций, если мне понадобится ее помощь. Отчасти это было обязательным условием для нее, так как общежитие, в котором мы находимся, предназначено лишь для первого курса. Но, как и в любой системе, в Йельском университете есть свои хитрые лазейки. Второкурсники могут брать под свое крыло до 5 студентов, получая за это бонусы, но, как сказала Даймонд, это не так уж и легко. Для начала куратор должен помочь подопечному определиться с тем, какие курсы и в каком объеме он будет учить в предстоящем семестре. Я могу взять 4 курса на неделю, и тогда у меня будет много свободного времени на тусовки, подработку и все, что я пожелаю. Или же взять 6 и погрязнуть в учебе, думая лишь о том, как упасть на кровать и не проспать очередную лекцию. Конечно же, для начала я планирую выбрать первый вариант, так как мои финансовые трудности не решатся сами собой, и мне все еще нужна работа. Но прежде чем принять это решение, сегодня мы посетим более 20 прослушиваний. Что еще входит в обязанности куратора? Даймонд заведет мне почту во внутренней сети университета, и когда я определюсь с программой на семестр, передаст эти данные моим преподавателям, чтобы они смогли высылать мне материалы по теме на изучение до посещения их занятий. Также она должна подобрать мне подходящую группу среди потока кинооператоров, продюсеров, звукорежиссеров и сценаристов, чтобы мы вместе могли проделать общую экзаменационную работу и сдать ее к концу учебного года. Вынырнув из потока воды, вытираю кожу полотенцем и просушиваю волосы. Сегодняшний день войдет в историю, ведь я мечтала о нем целую вечность. Ты справишься, Мэйбелин. Помни о Кэтрин Бигелоу и невероятном успехе. После посещения бесконечных прослушиваний, определения курсов на первый семестр и подбора команды я попала в настоящий ад. Компьютерная лаборатория, рассчитанная на 20 человек, которые, как и я, мечтают стать режиссерами. Что же в этом ужасного? А то, что в определенное время открывается запись 4-часовых слотов на мастер-классы с выдающимися режиссерами и работу в киностудии, а ты должен успеть забить место под себя вперед на семестр. Не переживай, ты сможешь обменяться слотами в течение всего семестра с другими студентами. Усмехнувшись, я взмахиваю руками. Это полнейший идиотизм. Одна девушка чуть не подралась с парнем из-за того, что он увел у нее из-под носа мастер-класс с Сэмом Левинсоном. О боже, да любая бы убила за встречу с ним. Ты успела схватить этот мастер-класс? Ага, улыбнувшись, я поправляю волосы. Вообще-то это я увела у нее этот слот. Даймонд округляет глаза. Почему она подумала на парня? Прикусив губу, я прищуриваюсь, прежде чем повернуть голову и игриво взглянуть на Квин. Наверное, потому, что я закричала на всю аудиторию «Арестуйте меня, пока я не совершила убийство», и ударила сумочкой о клавиатуру, что вызвало улыбку бедолаги. Хихикнув, Дия осуждающе мотает головой. «Что? Вообще-то я не виновата, что эта девчонка спутала эмоцию разочарования и невероятной удачи, а также неправильно трактовала улыбочку этого парня», — закатываю глаза я. «Она же будущий режиссер». «Ты права, этот поступок не заставит Санту насыпать угля в твой каминный чулок», — улыбается Квин. «Как насчет того, чтобы рассказать мне поподробнее о том, что меня ждет дальше?» «Хорошо. Помимо утренних лекций, ты будешь проходить занятия в киностудии в те же дни и часы, которые успела ухватить. Она расположена в южной части кампуса, а вечером и ночью ты и твоя команда сможете использовать ее для самостоятельной работы над проектом». «Создание фильма?» «Верно. В конце первого семестра, который длится 20 недель, вы должны определиться с названием, закончить работу над кратким сценарием, отснять пробные кадры и собрать из них визитный трейлер». «Сложно договариваться с актерским курсом». Открыв двери в кафетерий, Даймонд пропускает меня вперед. «Не переживай. Продюсер твоей команды выставит краткое описание вашего фильма и требования к нужным типажам на университетском сайте. Актеры сами придут к вам на пробы. А если нет? Я в том смысле, если мы не подберем подходящих. А если нет, ты можешь попросить своих друзей-однокурсников или сняться в фильме сама». «Это не смешно», — направляю на нее указательный палец я. «Я не шучу, Мэйбелин. Снимешься в моем фильме? Я позову на главную роль какого-нибудь горячего красавчика-спортсмена, который похож на Финли, и организую ваш первый поцелуй». Примечание. Финли — второстепенный герой из книги Эйли Гринвуд «Дорогая Лав, я тебя ненавижу». Конец примечания. Щеки Даймонд покрываются румянцем, прежде чем она делает крест из рук. «Ни за что!» «Лгунья!» Заживав губу, Квин набирает несколько сэндвичей с тунцом, нарезку авокадо и ванильный пудинг на свой поднос. Я следую ее примеру, но добавляю еще и теплый салат с баклажаном. Определившись с напитками, оплачиваем еду студенческими обеденными картами и направляемся к свободным столикам. Заняв один из них, мы молча смотрим друг на друга. «Что?» — прерывая молчание, улыбаюсь я. «Думаешь над моим предложением? В твоем взгляде черным по белому написано. У меня есть кандидат на роль парня, с которым я хочу перепробовать все самые горячие сцены». «Вовсе нет». Даймонд врет. Ее глаза опущены на поднос, тело сползает вниз по стулу, а плечи опускаются и выдвигаются вперед. Только идиот не поймет, что она совершенно точно что-то скрывает. Учитывая, что мы обсуждаем парней, это, очевидно, тайная влюбленность, которая находится с нами в одном кампусе. «Он наш библиотекарь?» — наклонившись к ней, шепчу я. «Боже, нет! Как ты могла об этом подумать? У него жена и трое детей!» «Не буду спрашивать, откуда у тебя такая информация». Взмахнув вилкой, я накалываю несколько кусочков томленных баклажанов и кладу их в рот. «Рано или поздно я все равно узнаю, ведь ты моя соседка». «Нет никакого парня, Мейбелин». Взяв в руки сэндвич, она делает большой укус, а я тихо усмехаюсь, наблюдая за тем, как Куин ерзает на месте и бесконтрольно поправляет свои волосы. «Неубедительно», — пропеваю я. «Но раз ты еще не готова об этом говорить, я не настаиваю». «Ты уже думала о дополнительных кружках в свободное от занятий время?» Кивнув, я проглатываю все, что находится у меня во рту. «Мне понравился литературный клуб у миссис Коул». Куин расширяет моментально загоревшиеся глаза. «Миссис Конуэлл. Если быть честной, я считаю ее лучшим преподавателем на потоке». «Она ведет этническую литературу, верно?» «Не только. Но литературный клуб для нее скорее хобби. Она приходит туда просто, чтобы поговорить о книгах нашего времени и провести время с единомышленниками, как наш друг». «Обсуждение горячих романов?» Играя бровями, подшучиваю я, отчего Куин стеснительно заправляет прядь морозно-каштановых волос за ухо. «Типа того, если относить к ним такие произведения, как «Грозовой перевал» Эмили Бронте», — хихикает она. «А что, если предложить на прочтение книги Элии Гринвуд или Хлои Уолш? Ты хочешь, чтобы у нее остановилось сердце?» «Если верить статистике, еще никто не умирал от возбуждения», — смеюсь я, заканчивая с салатом и приступаю к сэндвичу. «Иисус, я совсем забыла рассказать тебе о драматической ассоциации. Тебе обязательно стоит записаться туда. Йельский драматург является второй старейшей театральной труппой колледжа в стране. Благодаря ему многие талантливые актеры смогли добиться успехов на Бродвее и в Голливуде. Я смогу поучаствовать в процессе?» «Конечно, я хожу туда с первого курса, и, поверь мне, ты не разочаруешься. Коллектив драм-кружка всегда ставит лучшие постановки, прорабатывая старые пьесы на новый лад. Ты сможешь наблюдать за процессом как режиссер, примерить на себя актерскую роль или даже внести свои идеи в работе над сценарием». «Звучит интересно. Я запишу тебя». Улыбнувшись, Куин достает телефон и, сделав несколько несложных действий, поворачивает его экраном в мою сторону. Осталось дождаться одобрения и выбрать подходящие дни. «Я посещаю драм-кружок 4 часа в неделю, по пятничным и воскресным вечерам». «Класс! Сегодня утром ты говорила, что расскажешь мне о наборе баллов». «Конечно. По окончании семестра ты должна набрать минимум, чтобы пройти на более продвинутый уровень, и больше максимума, если хочешь получить стипендию». «Поподробнее, пожалуйста». Баллы начисляются в течение всего семестра. Отдельная сумма за посещение выбранных классов, за дополнительные кружки, в твоем случае это драмтеатр и литературный клуб, а также отдельно за эссе, любые виды активности, курсовые, самостоятельные работы в студии, тесты и заключительные экзамены. «Кажется, меня тошнит», — машу сэндвичем у лица, представляя весь этот ужас, который мне предстоит испытать. «Не переживай. Многие умудряются сдать всего несколько работ и добрать нужное количество баллов на заключительных экзаменах. В этом нет никаких сложностей». «Ну, а если я наберу нужное количество еще до экзамена?» «Ты можешь на него не приходить. Но если вдруг ты хочешь превысить максимум для получения стипендии, экзамен станет отличным дополнением». Кивнув, я шумно выдыхаю. «Что ты имела в виду под видами активностей?» Взяв ложку для десерта, Куин опускает ее в аппетитный пудинг. «Ты можешь предложить свою помощь в организации благотворительных сборов, взяться за продажу билетов на спектакль или помочь преподавателю в постановке». «Уборки кампуса, как в фильмах, полная ерунда?» «Вовсе нет», — усмехается она. «Это тоже считается. Есть еще очень много всего, что приносит дополнительные баллы». «Супер! Всегда мечтала надеть свитер с аббревиатурой университета и собирать разбросанные кофейные стаканчики на виду всего кампуса. Это так связывает с кино и телевидением. Прыснув от смеха, Куин закрывает рот ладонью, чтобы проглотить пудинг, который только что чуть не отправился обратно в пластиковый стакан. Кстати, об этом. В нашем студенческом городке есть магазин «Гант Кампус», где можно достать такой свитер. «Там есть что-то от Прада», — продолжаю шутить я. «Конечно, нет, но там есть отличный выбор коллекционной одежды в линейке Yale Co-op, разработанной самим Майклом Бастианом еще в 2010-м. Мне кажется, я что-то слышала об этом. Если я правильно помню, он внедрил в студенческую коллекцию уличный стиль, преппи и кэжуал». «Да», — улыбается Даймонд. Цветовая гамма вещей начинается от приглушенного верблюжьего, черного, серого, хаки и заканчивается ярко-оранжевыми, красными и желтыми цветами. В прошлом году на распродаже в Черную пятницу я ухватила невероятный кремовый жилет с золотистой эмблемой университета. Он и сейчас является моей любимой вещью в гардеробе. Это интересно. Еще как. Я слышала, что в этом году появится новая линейка от дизайнера, чье имя пока держат в строжайшем секрете. «Вы только посмотрите! Это же сам Джеймс Харт!» Звучит знакомый женский голос, и я неконтролируемо оборачиваюсь. Розовый пиджак с Y на уровне груди, белоснежная рубашка, заправленная в серую мини-юбку, и кричащие туфли-стилеты на высоком каблуке цвета фуксии. Мне не нужно много времени, чтобы понять, кто же эта эффектная блондинка, стоящая спиной и поправляющая волосы в 10 футах от нас. Та самая девушка Джеймса, которая, приметив его, сразу же вешается к нему на шею, оставляя легкий поцелуй на щеке. Парни в бомберах и именных футболках ельских бульдогов устроились за дальним столиком у панорамного окна, и Харт направляется в их сторону, придерживая ее за талию. «Эйприл Хэмерсон, бывшая девушка Уайлдера», читая мои мысли, говорит Даймонд, и я поворачиваюсь в ее сторону. «Хочешь сказать, Харт встречается с девушкой погибшего лучшего друга?» Открыв содовую, Квин пожимает плечами. «Мне казалось, они просто друзья, но я не могу быть в этом уверена». «Вы не знакомы?» Нервно запихивая в рот несколько ложек пудинга, я кривлюсь в лице от приторной сладости и отставляю почти нетронутый десерт в сторону. «Я знаю ее, но наше знакомство...» — Даймонд откашливается. «Ну, знаешь, не самое приятное». Хмыкнув, откидываюсь на спинку сиденья и складываю руки на груди. «Дай угадаю, она местная королева и чертово совершенство. Типа того... У нас разные интересы». Обернувшись на столик с хоккеистом, я собираюсь получше рассмотреть Хэмерсон, но вместо этого натыкаюсь на Джеймса, который смотрит на меня, как на милого котенка, упавшего с дерева прямо в его объятия. Повернувшись обратно и вытянув из кармана телефон, открываю нашу переписку в Snapchat. «Мэй Билли, прекрати на меня так пялиться». Отправив сообщение, убираю гаджет на стол, но не успеваю взять стакан с морковным соком, как экран загорается от входящего сообщения. «Харт, 13. Ты отлично выглядишь. Ничего не могу с собой поделать». Усмехнувшись, поправляю волосы и печатаю ответ. «Можешь не пытаться. Я не верну твои 20 баксов». Цепляющий слух хриплый смех вынуждает меня снова обернуться. И, конечно же, я вижу ту самую, ломающую любые преграды, невероятную улыбку. По правде говоря, этот парень выглядит гораздо больше, чем идеально. Его небрежно уложенные волосы перевязаны банданой. Над бровью наклеено несколько цветных тейп-полосок. Джеймс касается кончиком языка шрама в уголке губ, оттягивая пальцами горло, будто удушающей футболки. И стоит мне перевести взгляд на его глаза, как я замечаю его игривое подмигивание. «Святая Мария, он снова застал меня за рассматриванием!» Быстро обернувшись, я оседаю на стуле, закрывая себя выставленной у лица ладонью и опускаю взгляд на экран телефона, который держу под столом. «Харт, 13. Я серьезно, Мейбл, Если бы все девушки выглядели как ты, ретроградный Меркурий перестал бы быть ретроградным, разворачивая свой путь следования в другую сторону. Харт 13. Опс, твоя подруга заметила, чем мы занимаемся. Подняв глаза на Даймонд, я вижу ее смущенную улыбку и то, как она смотрит то на меня, то на Джеймса. «Эй!» — сведя брови, я нежно шлепаю ее по руке. «Это не то, о чем ты думаешь». Куин усмехается, прячась от меня за ширмой из ладоней. «Я ничего не видела». «Харт 13. Может, прогуляемся? У меня есть свободные полчаса до начала тренировки». «Ничего такого, просто дружеская прогулка. Покажу тебе исторические места кампуса и расскажу интересные традиции». Прикусив губу, я снова заглядываю за плечо. Но вместо того, чтобы посмотреть на Харта, замечаю злой, собственнический взгляд Эйприл, который совершенно точно значит «он мой». «Нет, парень». Женский кодекс всегда стоит на первом месте у любой уважающей себя девушки. И ты все еще в списке облажавшихся. Пока-пока. Мэйби Ли, прогуляйся со своей уверенностью. Ты закончила? Обращаюсь я к Даймонд и, не дожидаясь ее ответа, продолжаю. Идем, мы должны посетить магазин, о котором ты рассказала, и подобрать тебе подходящую помаду до начала вечеринки. Джеймс. Когда я выворачиваю желудок в мусорную урну в парке, осознаю, что есть за полчаса до тренировки было большой ошибкой. Армстронг решил, что одного утреннего льда будет достаточно, и включил в сегодняшнюю послеланчевую подготовку, работу в тренажерном зале, часовую пробежку и в заключении сотню ненавистных бёрпи. «Ты в порядке?» — сжав мое плечо, спрашивает Хоакин. «Зеленый, как задница Гринча». Сплюнув вязкую слюну, вытираю рот тыльной стороной ладони и выпрямляюсь. «Гэри, чертов псих! Я держал в себе индейку и греческий йогурт на кроссовере и во время жима. С трудом пережил пробежку, но бёрпи...» Кенджи согласно кивает, направляясь в сторону выхода из парка. «По всей видимости, это только цветочки. Я подслушал разговор святого папочки. Он сказал, прими забей по телефону, что мы не в лучшей форме, и на следующей неделе нужно подключить дополнительную программу». «Намекаешь на день сдохни?» «День сдохни. Две тренировки на льду, броски по крышке для кроссфита весом 220 фунтов, бег с утяжелением и парные упражнения на выносливость до отказа». «Не уверен, но мои ягодицы уже горят от ужаса». Воспоминания об адских деньках прошлого сезона ударяют под дых. Когда мы спустили одну из игр в унитаз, Армстронг вышел из себя. Он твердил, что мы двигаемся как беременные бегемоты, а всему виной плохо развитые ягодичные мышцы, из-за которых наши икры забиваются слишком быстро, а мы задыхаемся, как курильщики с 30-летним стажем. На самом деле, отчасти он был прав, ведь малое количество митохондрий в четырехглавой ягодичной мышце приводит к плохому поглощению кислорода, что и выливается в дерьмовые показатели на льду. Но заставлять нас бросать битый час по крышке весом более 200 фунтов и таскать друг друга на плечах в полуприседе после льда и пробежки с утяжелителями было настоящим зверством. «Ты будешь на сегодняшней вечеринке?» «Дэвинпорт еще не вернулся в кампус. Не смогу уйти раньше закрытия, потому что Боб установил камеры». Матео впадет в ярость. «Не думаю», — пожимаю плечами я. «На вечеринке будет много новеньких девчонок. Он даже не заметит мое трехчасовое отсутствие». «Кстати, хотел сказать спасибо за печенье. Я испытал гастрономический оргазм. Я знал, что ты соскучился по выпечке из кафе. Передай Эрин, что я хочу от нее детей». Усмехнувшись, я толкаю его в плечо. «Она старше тебя на 10 лет, чувак. Я не стану передавать это. Можно подумать, что возраст — преграда для большой любви. К тому же женщины постарше гораздо опытнее и интереснее». Широко улыбнувшись, он убирает руки в карманы, и я следую его примеру. «Скажу ей, что ты похвалил ее выпечку. Хочешь признаться в своих чувствах — приходи сам». «Загляну на неделе. Сегодня я буду слишком занят приготовлением нового пунша для вечеринки». «Что на этот раз?» Думаю смешать яблочный сидр, имбирный эль, апельсиновый сок, карамельный сироп и хлопья морской соли. Приподнимаю бровь и облизываю шрам на губе, пытаясь представить этот вкус. Что-то еще? Для украшения — яблочные леденцы, мармеладные мишки и много льда. Ядерное дерьмо. Могу сделать и для тебя, но без алкоголя. Воздержусь. Не хочу обделаться во время утренней пробежки. Это слишком больно. Не чувствуешь себя хреновым другом? Я принес тебе печенье, неблагодарный медвежонок. Ладно, ты прав. Можешь отказываться от моих напитков, если пообещаешь принести мне еще немного. Никаких проблем. Сделав глоток отвратительного коктейля аминокислот из шейкера, вытираю лицо полотенцем, зажатым в кулаке. Увидимся позже. Подмигнув, Хоакин забрасывает на плечо сумку, которую оставлял перед пробежкой в кузове моего пикапа. Я прикрою тебя перед Матео. Скажу, что заставил искать особенный ингредиент. «Блевотину единорога?» — смеюсь я. «Почти. Корень мандрагоры и корнуэльских пикси. Если он отправит на тебя запрос в лечебницу, дай знать. Хочу успеть передать тебе печенье перед тем, как ты уедешь в Хогвартс». «Ха-ха-ха! Очень смешно!» «Поторопись, иначе за приготовление пунша возьмется кто-то другой». «Чёрта с два!» Усмехнувшись, наблюдаю за тем, как еще некоторое время назад бессильный Кейнджи несется в сторону Дэй Гроссери энд Дели, который находится на углу улицы. Дэй Гроссери энд Дели – магазин продуктов в городе Нью-Хейвен. Стянув мокрую футболку, заправляю ее под резинку шорт и, забрав сумку со снаряжением, следую к спортивной арене, чтобы принять душ и привести себя в порядок. У меня есть еще немного времени до того, как Келли пойдет на свидание, и я не могу не воспользоваться им. Кто я вообще такой, чтобы заставлять посетителей кафе впадать в кому от запаха тестостерона, которым несет от меня за несколько миль?